Слава Ісусу! Любящие Господа, жаждущие Господа, потому что я верю, что на этом месте те, которые пришли ради Бога сюда, ради Слова Его, ради благословения, ради благодати от Господа. И я благословляю вас и молю Господа, чтобы Господь нам ниспослал эту благодать, и Слово Божие пусть оно вселяется в нас и действует, животворя нас. Пусть Бог благословит. У нас тема исцеления. И я хочу... Мы много здесь уже слышали. Много слышали, еще будем слышать об исцелении. Это широкая тема. И я бы хотел начать с того, что мы уже слышали такие вещи, что Бог, как в Исаии написано, что Иисус Христос в 53 главе 4-5 стих, Он там говорит, что «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились». Это говорит Господь. Это уже как совершившийся факт, совершившийся, что мы исцелены, уже это мы исцелены. Кто взял, кто принял Иисуса Христа в свое сердце, тот через Иисуса Христа, он уже исцелен. Так написано? Так написано. И всегда встает вопрос: но почему же мы все-таки болеем? Раз мы уже исцелены в Иисусе Христе, почему же все-таки болезни, они есть среди народа Божьего, да? И вот я хотел бы с вами так чуть-чуть это, чтобы мы понимали с вами, что происходит, чтобы, знаете, как не было в том фильме. Здесь старое поколение больше и помнит «Карнавальная ночь». Помните фильм? И когда вышел говорить человек, и он говорит, что чтец там вышел и говорит: «Есть ли жизнь на Марсе?» Помните, такая там тема была? «Есть ли жизнь на Марсе?» И он вышел с таким вопросом: «Есть ли жизнь на Марсе?» И вот он долго говорил, говорил, говорил, а в конце говорит: есть ли жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, науке это неизвестно. То есть, чтобы мы, знаете, с вами вот так непонятно, исцелены мы или не исцелены все-таки, да? Что же вообще получается? Писание говорит, что исцелены, но мы все-таки болеем. И я хотел бы немножко вот нести ясность в это все дело. Есть некоторые вещи в Писании, которые действительно, они говорят как о свершившемся факте, о свершившемся. И вот, например, возьмем с вами 2 Коринфянам, там Бог, вы помните все эти местописания, Бог говорит, что вы оживотворены, ой, и Павел говорит, вы оживотворены, да, вы... Бог нас оживотворил, то есть уже это сделал. Бог нас воскресил, уже это сделал. И там даже написано, Бог уже посадил нас на небеса. Вы посажены на небеса. Спасибо большое. Это уже свершившийся факт, вы посажены на небеса. Но скажите, мы прямо сейчас находимся на небесах? А? Не, ну скажите, пожалуйста, мы находимся прямо сейчас на небесах? Мы там не находимся. И есть такие вещи, даже о спасении нашем, о нашем спасении. Апостол Павел там же говорит: верой вы спасены. Правда же? То есть это же тоже мы спасены, и мы так учим. И мы так это понимаем и правильно понимаем. мы уже спасены. Но тот же Павел филиппийцам, он говорит, совершайте ваше спасение. Да? В 1 Коринфянам, в 1 главе, он говорит, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Спасаемых – это период спасаемых. В других переводах написано, что тот, кто стал на путь погибели, и тот, кто стал на путь спасения. Мы на пути. Мы на пути с вами, на пути спасения. Даже есть тот же Павел, который говорит, мы спасены, уже все, мы спасены. Потом в других местах он говорит, мы еще спасаемся. А в Римлянах 8 главе, в 5 главе, он говорит, спасемся от гнева, спасемся жизнью его. То есть это как будущее, да, то есть мы еще все-таки спасемся. И вот есть некоторые вещи, знаете, вот в Писании, где нам нужно разобраться. Нам нужно разобраться, чтобы мы понимали эти вещи. И написано, что мы спасены с вами, оказывается, в надежде. Павел 8 главе 24 стих. Откройте, пожалуйста. Там написано, 8 глава 24 стих, что ибо мы спасены в надежде. Мы спасены верою, мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. И вот в надежде, вот Тита, откройте, пожалуйста, 1 глава, 2 стих. В надежде вечной жизни. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Бог, в слове Бог прежде вековых времен. Надежда еще вечной жизни. Мы с вами имеем надежду вечной жизни, да? Но Иоанн говорит, что мы уже имеем эту вечную жизнь. Мы еще вроде надежду имеем о вечной жизни, да? А Иоанн говорит, что верующий в Сына Божьего имеет вечную жизнь, а неверующий в Сына Божия не имеет вечную жизнь. И вот, чтобы не было неопределенности у нас, мы должны понимать, что хотя мы и стали, как Павел говорит, вы благословлены всяким благословением, все, благословлены большего, ничего уже и не можете взять, уже больше ничего нет. Бог благословил всяким благословением в небесах. В небесах. И вот, хотя мы с вами и имеем вот эту вечную жизнь, имеем все благословения с вами, но в полной мере мы не можем воспользоваться ею. Когда только мы с вами получим прославленные тела, когда придет время, когда мы только надеемся в том смысле, что ожидаем дня, когда получим вот все благословения в полной мере, когда мы, как написано, не будет ни болезни, не будет ни печали, ни скорби, не будет этого. Но пока мы здесь в теле, мы в надежде получить вот все в той полноте. И поэтому мы с вами действительно исцелены в Иисусе Христе. Исцелены. Мы посажены на небесах. Мы уже спасены с вами. И это мы принимаем все верой. Все верой принимаем. Но пока мы здесь на земле, мы в полноте, мы не можем воспользоваться этим. Потому что наше тело еще не прославлено. Оно имеет в себе греховную природу, которая на пути вот этого исцеления, на пути спасения нашего, мы можем оступаться, можем где-то неправильно себя вести. И вот поэтому, знаете, иногда проповедники, особенно те, которые вот, есть, знаете, слышали такое учение веры, да? Вот учение веры есть такое вот прямо целое учение такое, когда проповедники, пользуясь вот этими местописаниями, они просто говорят, что вы исцелены. И если вы не исцелены, у вас не хватает веры. Вы просто не хватает у вас веры. И вы призываете пресвитеров, знаете, потому что так написано, хочешь исцелиться, да? Призови пресвитеров и помолясь, и молитва веры исцелит. И вот, а человек не исцеляется, и непонятно, у кого не хватает веры. У болящего или, может, у пресвитеров не хватает веры. И вот на этом иногда спекулируют люди. И приманивают даже к себе. Вы заметили, что очень много сейчас плакатов от христианства, такое течение, где написано «Бог исцеляет, Бог освобождает, Бог благословляет». И знаете, вот люди, что людям в этом мире нужно? Им нужно здоровье, правда же? Они к бабке пойдут, они пойдут куда угодно, лишь бы исцелиться. Они пойдут куда угодно, лишь бы исцелиться. Пойду еще в церковь туда пойду, и еще Бог вот мне с помощью Божьей буду исцелять. Богу что, ой, человеку что в этом мире нужно? Ему нужно финал, ему нужно богатство. И он идет туда, где учат, что если ты будешь вкладывать, ты будешь богатым. И иногда спекулируют на этом, понимаете? Но мы должны понимать с вами, чтобы мы не впали в эти сети с вами, чтобы мы реально понимали дух Евангелия, дух Божий, о чем говорит Господь. Чтобы мы с вами, знаете, и мы ищем, иногда мы ищем просто формулу, как нам исцелиться. Вот как нам исцелиться? Давайте призовем пресвитеров. Я уже и пресвитера призывал. И уже и отрекался, и что там делал. И уже то делал, и это делал. И уже молятся и молятся, и я не исцеляюсь. И мы ищем, как же нам вот все-таки вот поймать вот эту ниточку, чтобы никогда не болеть, а все время вот быть исцеленным. И во имя Иисуса мы будем говорить, я исцелен во имя Иисуса. И знаете, иногда есть такое даже учение, что вот ты говоришь, и это будет тебе. Вот ты просто исповедуй, я исцелен, и ты будешь исцелен. Я в воскресенье, как раз была проповедь, помните, Сергей Яковлевич говорил тоже об исцелении. И после проповеди я был на базаре, там за ним покупал кое-что, и проходили наши сестры пожилые мимо, они не видели меня. И они проходили и говорили, вот я услышал это, знаете, они говорят, чтобы исцелиться, нужно думать, что ты молодая и здоровая, и тогда будешь исцелена. Вот они проходят и говорят такое. И я вот думаю, знаете, ну как ты можешь думать, что ты молодая, если ты уже пожилая? Как ты можешь вот себя внушить в себе вот так, что ты молодая, и что ты здоровая, и ты будешь все время болеть не будешь? И вот на вот таком интересном, знаете, факте люди строят веру. Я вот исповедую, и это будет мне. Это мне будет. Ну, само исповедание в евангельском откровении я вижу по-другому. Я вижу, что апостол Павел, он говорит, что я веровал и потому говорил. Помните? Я веровал и поэтому говорил. Не потому, что мне захотелось, а я веровал. А тот же апостол Павел говорит, откуда вера? От слышания. А слышание? От Слова Божьего. Вот если ты получил от Бога Слово, что ты исцелен, вот тогда ты можешь говорить, я исцелен, Я восстановлен. Мне Бог это сказал. Я знаю это. А если мы будем, знаете, стоять на, знаете, некоторые говорят, не сойду с места, вот Бог, ты, вот тут написано вот так. Вот так вот тут написано. Я исцелен. И я буду это исповедовать. Мы не можем манипулировать Богом этим. Он не волшебная палочка. Он не будет вестись у нас на поводу. И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы с вами не попались на удочку, знаете, какого-то ветроучения, когда говорят, что вот ты, вот думай себе, четвертое измерение, слышали такое тоже там есть? Ты вот, вот что ты себе представляешь, вот так ты и жить будешь. Вот будешь представлять, что ты богатый, ты будешь богатый. Будешь мечтать, вот ты будешь вот таким вот, как ты есть. Будешь мечтать, что ты, да, это есть. В христианском мире это есть такие учения. Поэтому будем бдительны, будем осторожны в этих вопросах, чтобы мы не попались в это, не разбились, потому что люди разбиваются. Он делает так, как ему говорят, а он не исцеляется, и люди разбиваются. И хорошая отмазка у таких проповедников: у тебя не хватает веры, все, у тебя не хватает веры. Вот, и я бы, но всегда ли, знаете, я хотел бы поговорить, почему иногда действительно мы болеем. Почему? Понятно, что мы не можем раскрыть даже за вот эти, всю эту тему, сколько бы здесь ни проповедовало проповедников, полноту этого мы не вскроем. Но все-таки какие-то моменты я очень хотел бы, чтобы мы понимали для себя. Все-таки почему иногда болеют христиане. Я бы хотел такую тему сказать, почему болеют, а потому что Бог так захотел. Вот помните, помните Иова? Потому что Бог так хочет. Да. Помните, как, пусть это вас не смущает, пусть это вас не смущает, пожалуйста. Я хочу просто вам сказать, что помните Иова, да? Помните Иова? И вот праведник, сам Бог сказал, это не просто вот, да, человек оценил его, сам Бог сказал, что Иов праведник, наказать не за что, да, праведник. Он богоугоден во всем. И вот получается так, что это человек, который не безгрешен, да? Бог сказал, он праведный. И он болеет. И болезнь очень серьезная. Ну, кроме того, что он там потерял, да, все. Еще болеет. И вот, конечно, у Иова вопросы. За что? За что? И он даже Бога, помните, он вызывал на суд. Давай судиться с тобой. Давай, Боже, судиться. Я не понимаю, почему. Я вот просто вот я не понимаю. Я безгрешен. Он так и говорит. Я безгрешен. Я делал все только доброе. Почему? Что случилось? И это его терзает. Это очень его терзает. Он не знает выхода. Он не знает, почему, что случилось. У него были определенные знания о Боге, определенные познания Бога. И здесь это все поломалось. Все сломалось. И даже там друзья его включили все свое богословие, насколько они понимали сами Бога, и говорили, что так не может быть, чтобы ты просто так болел. Не может этого быть. Значит, ты очень сильно грешен. Чем меньше грешит человек, тем, может, он мало болеет. Но ты очень много нагрешил, раз такое с тобой произошло. И вот когда, помните, когда Иов начинает говорить Бог? Помните? Это в 38 главе записано. Иова. Вот с первого стиха. Смотрите, что говорит ему 38 глава. Ой, а что такое? 38 глава. Следующая, 39-я. А? Да, Господь, это 38-я же? 42-я. А? 42-я. Ой, извиняюсь. Это последняя глава. Нет, нет, это не последняя. Нет, 42-я. 38 глава. Да, я ж, ну, я что-то не пойму, и вроде же и готовился к проповеди, и читал это все, не могу. Там написано, Господь отвечал Иову из бури. Найди. А, и бури сказал, да. И вот дальше, смотрите, что он говорит. Второй стих. Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? И дальше. Припаяшены не чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Кто этот, который провидение, здесь большой буквы, то есть Божье, вообще хотение провидения, то есть это Божье видение, Божье действие, провидение. Кто омрачает? Это Бог. Кто омрачает словами без смысла? Тот, кто не понимает словами, тот, который говорит слова, не разумея. Ты не разумеешь. Я так хочу. Я провидение. Это моя воля в этом всем есть. И ты омрачаешь тем, что ты говоришь, за что, почему и вот эти все вещи. И вот дальше, смотрите, он не отвечает Иову на вопросы. Он не отвечает. Бог говорит, я теперь буду спрашивать. Ты должен отвечать. Не я у тебя на ответ, а ты теперь отвечай мне. Иногда, знаете, в нашей жизни происходит так, что Бог это делает. Что-то хочет Он сделать. Что-то хочет Он сделать в нашей жизни. Как дал откровение Иову, да, познание, как он говорит, а теперь я слышал о тебе, а теперь я вижу тебя. Бог хочет что-то нам открыть. Бог хочет провести нас. И как Иаков, помните, в 5 главе, 11 стихом, он говорит, вот мы ублажаем тех, которые терпели, вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Иаков говорит, что вы видели терпение. Терпение Иова. Он показывает, что Бог хотел провести Иова через терпение. Иногда Бог хочет, чтобы мы вот в этих обстоятельствах просто научились доверяться Ему. Терпеть, терпению. Терпением спасайте души ваши. Иногда нам нужно терпение, и Бог проводит нас через вот такие обстоятельства, не объясняя ничего. Не объясняя. Он объяснит, в свое время даст ответ. Но иногда, знаете, как Иов говорит, я, говорит, вперед иду, не вижу тебя, сзади тебя нет, слева нету, справа нету. И мы иногда вопрошаем Бога, а на это ответа нет. И Бог проводит через эти испытания. И тот же Иаков говорит в 1 главе, 3-4 стих, он говорит, что зная испытания вашей веры, производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог иногда делает, чтобы здесь делать нас совершенными, иногда проводит через испытания, чтобы мы прошли вот веру эту обрели. Иногда это делает Бог. Не за что. Знаете, вот иногда мы ищем, а Бог вот просто, чтобы ты обрел это познание Бога, получил откровение от Бога. Но Псалом 65 я прочту с 10 по 16 стих, ну так выборочно. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Бог говорит, псалмопевец говорит, Ты переплавил нас. Ты вел нас в огонь и в воду. Знаете, как сталь, да, закаляют? Огонь, вода, и Он говорит, и потом вывел нас на пространное место. И Он говорит, что придите теперь и послушайте, что Бог сотворил для моей души. Через вот эти испытания Бог что-то хочет сделать внутри нас. Внутри испытать нас, внутри переплавить нас. Где бы мы с вами были уже верой сильны. Что-то внутри поменять нас, в сердце что-то поменять. И вот как пастор наш говорил тогда об исцелении, это в притчах. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Вот это мы говорим об исцелении с вами. Вот внутри, где-то вот духовный мир наш, внутренний наш мир, он может быть нарушен. И от этого происходит, и мы там болеем внутри, и посредством этого мы болеем душевно и физически. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». В сердце, вот там зарождается наша жизнь. Источники жизни, это говорит не только те, которые текут в жизнь вечную, а это говорит о полноценности нашей жизни, об исцелении нашем, даже о здоровье нашем. Эти источники, они из сердца исходят. Я недавно читал одну книгу, и там Один английский миссионер Стэнли Джонс, он вот пишет о значении исповеди в нашей духовной дисциплине. Ну, он пишет об исповеди в нашей духовной дисциплине. И вот он пишет такие слова. «Я знаю, что есть определенные ментальные и эмоциональные, а также моральные и духовные позиции, которые вредят здоровью. Гнев, обиды, страх, беспокойство, желание доминировать, поглощенность собой, проступки, сексуальная нечистоплотность, зависть». Помните, зависть – гниль для костей. Страх тоже, да? «Недостаток творческой активности, приниженность, недостаток любви. Эти 12 апостолов слабого здоровья». Это, говорит, 12 апостолов, то есть посланников. Апостолы – это посланников слабого здоровья. Понимаете, что слабое здоровье, вот он заметил это, слабое здоровье может быть вот из-за того, что у нас внутри сердца не в правильном положении. Вот где-то внутри, наш внутренний мир не имеет правильной позиции. Где-то мы все-таки, где-то зависть, где-то может быть превозношение. И эти вещи, они влияют на нас. И он дальше говорит, поэтому в молитве научился предавать эти вещи, когда они появляются Иисусу Христу. Отдайте Иисусу Христу. Но их надо увидеть, правда же? Это нужно увидеть только в Слове Божьем. И иногда, знаете, даже Павел, вот, он говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Бог нас с вами спас и исцелил. И исцеление произошло на духовном уровне тоже. И он говорит, это путь И дальше двигайтесь этим путем. Преображайтесь в образ Иисуса Христа. Ваш ум, он должен преображаться. Когда человек не смотрит на этот внешний мир, не действует, не отвечает, как этот внешний мир, у него, знаете, позыв совершенно другой. Он мыслит по-другому. Если человек познал Бога, он начинает мыслить по-другому. И апостол Павел говорит, вы должны преображаться в этом, дальше двигаться. Потому что только Бог может изменять вас дальше. 2 Коринфянам 4, 6, 9 я прочитаю. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Вот когда Бог, когда мы близко с Богом, когда наш внутренний мир направлен искать Бога, вот тогда Господь, как здесь написано, Он дает познание Его. И это познание, оно не просто, знаете, вот как знанием оседает, а это дает, как здесь написано, сокровище, во-первых, это для нас. Мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила приписываема была Богу. Знаете, я когда читал это местописание, я подумал, здесь не написано в медных сосудах, в золотых сосудах, а здесь написано в глиняных сосудах. Глиняный сосуд легко разбить, да? То есть, если давление создать на этот сосуд, его можно быстро, ну, сокрушить. И вот этот внешний мир, он давит на нас. Он давит, как здесь Павел говорит, мы, говорит, со всех сторон стеснены. Но говорит, не притесняемы, но не стеснены. И вот смотрите, сила Божья, говорит. Вот изнутри сосуда давит та сила, противодействующая этой силе, которая снаружи. И вот когда мы познаем Бога, вот эта сила познания Бога, отношения с Богом, они дают силу противостоять этому всему. А мы не сокрушаемся под обстоятельствами. Когда нам плохо, когда нас обижают, у нас есть сила противодействовать этому. У нас есть сила противодействовать обстоятельствам трудным. У нас есть сила, когда мы близки с Богом. Когда мы когда мы получаем силу от Него. И вот я вам прочитаю 2 Тимофея 3, с 1 по 5 стих. Мы очень хорошо знаем это местописание, но я еще раз прочитаю. Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Вот заметьте, что апостолы, они, апостол Павел не смотрел на последние времена, как на через 2000 лет, как сейчас мы живем. Он не смотрел так, что они наступят через 2000 лет. Апостолы вообще, они думали, что придет Иисус Христос в течение, может, даже ихней жизни. Помните, когда Иисус Христос, уже воскресший, явился 12 ученикам, это в Иоанна написано в 21 главе. Помните, там, когда он говорит этому, Петру говорит, любишь ли ты меня, помните? Да? И вот он дальше говорит, что следуй за мной, иди за мной. А Петр обернулся и посмотрел на Иоанна и говорит, а что, а он что? И Иисус ему отвечает, что если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? И там написаны такие слова. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Вот это понимание, что Иоанн не умрет, это было не умрет до пришествия Иисуса Христа. Они думали так, что Иоанн точно дождется, когда Иисус Христос придет. И апостолы жили, что, может быть, даже в наши дни это произойдет. И апостол Павел этому учил. И тот же апостол Павел, смотрите, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. И там вот написано, ибо они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Вы обратились, чтобы служить Богу и ожидать Сына Его с небес. Ожидать Сына с небес. И он очень говорил много, особенно в Фессалоникийцев, все послание говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Что ему даже пришлось второе послание писать, потому что они так буквально это восприняли, что он говорит, подождите, еще не наступило то время, посмотрите, времена вот такие будут. И я к чему это говорю? Я к чему это говорю, прочитав вот это все, что эти люди станут такие в последние времена. Это не будет... Апостол Павел говорит, что это случится очень быстро с этими людьми. Они станут такими, в других переводах, тут написано, что будут, а в других переводах станут такими. Они сделаются такими. Они сделаются такими. Помните, что этот Димас возлюбил ныне, Павел говорит, возлюбил нынешний век и ушел, оставил меня. Димас, ну... Так вот, еще сидя в тюрьме, писав послание Филимону, он передавал привет церквям, Филимону. Говорит, привет тебе от Луки, от Димаса. А тут этот человек, ходя с апостолом Павлом, быв там рядом где-то, не знаю, сидел он в тюрьме или навещал его, но учился у ног апостола Павла. Кто хотел, чтобы пастором был сам апостол Павел? Я бы очень хотел бы, да? Но этот человек, он все равно, что-то внутри у него такое было, познавши Бога, отдавший свою жизнь уже на служение Богу, полностью выкладывавшийся, что-то произошло, надломился этот человек, и он ушел, возлюбив нынешний век. Так я вам хочу сказать, что вот эти вот все качества, которые мы перечислили в Тимофее, когда пишет Павел, что мы, имея вид благочестия, то есть почитание Бога, это верующие люди, которые стали такими, что-то надломилось в этих людях. Они, и знаете, нашел я ключ здесь, почему они так стали такими людьми. Посмотрите здесь еще раз. 2 Тимофея 3:1-5. Тяжкий второй стих. И первое, что апостол говорит, почему это будет? Потому что люди будут самолюбивы. Потому что люди будут самолюбивы. И вот смотрите, и дальше все от, это, от того, что люди самолюбивы, все вот эти вот грехи, они будут на людях. И чем заканчивается это? Смотрите, написано, что более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия. Самолюбивы и сластолюбивы, то есть больше удовольствия будут, чем Бога любить. То есть или человек любит Бога, или человек любит себя. И вот если человек не познал Бога, не любит Бога, очень много, я сейчас встретил недавно своего знакомого очень давно мы, и он начал спрашивать, как дела, все, узнал, что я верующий, и говорит, о, там меня, говорит, тоже, говорит, приглашают, говорит, в церковь, к новое поколение. Я раз туда пошел, говорит, да, говорит, многие, говорит, это, исцеляют, ну, то есть освобождаются от наркотика, говорит, молодежи, но, говорит, они опять колятся, говорит. Опять это приходит. Вы знаете, когда человек не полюбил Бога, Бог дал все, дал свободу, дал искупление, прощение, дал тебе и дар иных языков, все, крестил Духом Святым. И здесь вот происходит облом. Не полюбил человек Бога. Полюбил, вот все равно вот свое самолюбие он все равно тянул за собой. Все равно вот хотение... удовольствие, все равно я себе сделаю эти удовольствия. Я себе сделаю эти удовольствия. И иногда, знаете, мы тоже имеем вид благочестия. И вот удаляясь от таковых, знаете, мы не имеем этой силы тогда. И тогда часто иногда видишь, что человек очень давно ходит в церковь. Очень давно ходит в церковь, но все равно он недружелюбный, он непримиримый. Вот, знаете, вот не примиряется он. Но нет у него силы. И он и понимает это. А силы нету примириться, попросить прощения, простить. Нет силы этой. Нет силы, как здесь говорит клеветники, нет силы сдержать свой рот. Как Иаков говорит, что говорит, если вы, говорит, слово, то есть если вы телом, тело свое могущее обуздать, то, говорит, слово, говорит, не можете обуздать. Язык свой не можете обуздать. Нету силы смолчать. Невоздержанное. Человек не может удержаться. Недружелюбный. Предатель. Напыщенный. Нет силы. Нету силы. И я вам хочу сказать, что это иногда приходит не так резко. Это не резко приходит к верующим людям. Это нету такого, сегодня он один, а завтра другой. Я вам хочу прочитать очень сильная книга. Оказывается, ее многие уже читали. Я даже не знал об этом. Ну, я начал, как, вот, когда готовишься к проповеди, Бог и дает, знаете, вот, я начал читать эту книгу. Многие знают ее, это «Человек с неба», китайский христианин, автобиографию свою пишет. И вот там вот, кто читал ее, знает, что Бог великое пробуждение сделал через него. По всему Китаю Бог открыл церкви. Бог очень сильно использовал чудеса, знамения, просто невероятные знамения. И Бог и испытывал его очень сильно. Очень сильно испытывал. Он когда попал в первый раз в тюрьму, я когда читал, я просто думал, как человек вообще может такое выдержать? Как человек может такие испытания выдержать? Во-первых, его избивали постоянно, каждый день. И сама администрация лагеря, и заключенные, все постоянно его били. Он не мог ходить. Он не мог ходить, его били, его кинули в туалет и... мочились и все испражнения на него. Вот эти страшные вещи человек перенес. Страшные вещи. И вот послушайте, он вышел из тюрьмы. Он вышел из тюрьмы, пройдя вот такие великие испытания. И вот смотрите, вот он пишет. С момента моего освобождения в январе 1988 года и до середины 1991 года, это, в принципе, как у нас здесь пробуждение, да, как я слышу, вот, в те года, да, вот, конец 80-х, начало 90-х, так и там, в Китае тоже такое вот было пробуждение. И вот он пишет, смотрите, вот за эти три года, вот, с момента моего освобождения в январе 88-го и до середины 91-го года, мы успели посетить все домашние церкви Китая. Господь употреблял меня для славы своей. Его слово возвещалось во многих крупных провинциях. Множество грешников принимали христианскую веру. Мы трудились от зари до зари, забывая даже поесть. Наш день начинался рано утром. Мы посвящали утренние часы общению с Господом, а затем упорно трудились, проводя время в проповеди, наставлениях и поездках. И уже глубокой ночью просто падали в постель. На следующий день снова просыпались до восхода солнца, и весь круг повторялся сначала. Как вы думаете, этот человек любит Господа? Да? Какое служение? Пройти вот такое и трудиться, просто отрекшись от себя, да, вот так скажем. И вот смотрите, в начале 91-го года, я когда исследовал вот это вот, я просто вот исследовал это, и некоторые моменты очень интересные. В начале 91-го года, а тут он пишет, до середины 91-го года. А вот в начале 91-го года, смотрите, полгода, за полгода до его, это второй срок, в середине 91-го его посадили второй раз. И вот смотрите, за полгода до этого Господь предупредил меня, указал на место из Откровения 2:3-5. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Я изнемогал, сгорая в служении». Вот представьте себе, человек столько перенес, такой труд, и тут Бог проговаривает. И тут Бог проговаривает за полгода. И вот дальше слушайте. В середине 93-го года, через полгода, снится сон его жене. Она тоже верующая, тоже трудилась очень сильно. Я не буду читать этот сон, потому что за недостатком времени. И вот она после этого сна, она ему говорит, давай уйдем, пока не темно, и скроемся от тех, кто замышляет против нас зло. Бог предупредил, чтобы они прямо сейчас вставали и уходили, брали Библию с собой и просто убегали из дому. И вот что я сказал тогда своей жене. Послушай, скоро уборка урожая, давай подождем немного дней и отправимся позже. Считая эти доводы разумными, я убеждал жену согласиться со мной, но она сказала, если ты не послушаешься меня, тебе не миновать беды. Святой Дух тоже обратился ко мне через Евангелие от Матфея 2:3-13. «Встань, возьми младенца и матерь его и беги». Он велел мне бежать немедленно, но я не внял его предостережением. Напрасно я тратил, вот слушайте, он дальше, вот, как исповедь его. «Напрасно я тратил свои силы многие месяцы, сгорал физически, эмоционально и духовно. Мое духовное зрение и слух притупились. Сердце мое, как сорной травой, заросло гордыней». Вот вы, я когда читал, я смотрю, как это созвучно вот с тем, когда человек действительно начинает, вот это только Бог видит. Внешне все нормально, вид отличный благочестия. Внешне вообще не подкопаешься ни к чему. Но Бог что-то видит внутри нашего сердца. И Он говорит, мое сердце, как мы сказали, источники жизни, да, мое сердце, оно как... И сказано, знай, последние дни будут, люди станут горды, да? Вот что-то вкралось в его сердце. При вот в этом всем вкралось что-то в сердце. И он говорит, что во мне гордость. Вместо того, чтобы повиноваться Божьему голосу, я надеялся на человеческий рассудок и собственную мудрость. Мои сотрудники советовали мне не оставаться дома. Но я пренебрег их советом. Я перестал служить Господу от чистого сердца. Представляете? Он говорит, как от чистого сердца? Это было причиной моего падения. Я изнемог, исчерпал все силы и сердцем уклонился от истины. Он не начал какое-то учение, не подхватил какое-то учение от истины, он не отошел. Он не перестал служить Богу. Он говорит, я исчерпал все силы. Вот не было вот той силы, помните, которая вид была честен, но силы отрекшиеся. Этот человек, который посвятил себя Богу, что-то произошло в нем. И силы его начали покидать. Он говорит, я исчерпал все силы. Я не смог. Что-то произошло. И он говорит, смотрите, служение мое стало моим идолом. Место любящего Бога заняло служение ему. Я скрывал свое состояние от людей, молившихся за меня, и продолжал уповать на собственные силы, пока Бог по своей великой милости и любви не вмешался в мою жизнь. Я все еще поднимался ни свет, ни заря, я все еще молился с главами домашних церквей, я все еще читал Библию каждый день, но это делал из долга, по привычке, а не по велению сердца, жаждущего общаться с Иисусом. Понимаете, вот все продолжается точно так же. Я также хожу в церковь, я также служу Богу, я также все делаю, внешне у меня все в порядке, внешне у меня все нормально. И этот человек, брат Юн, он не видел, пока Бог не просветил, да, пока Бог не вмешался в его жизнь. Он думал, что все в порядке, все нормально, я служу Богу. И вот как он, смотрите, как он вмешался, он говорит, по милости Божией он вмешался в мою жизнь. И так меня бросили за решетку во второй раз. Теперь уже по причине непослушания Богу и неуважения к моей жене и сотрудникам. Господь по своей великой милости допустил мне, выдыхающемуся в служении, отдохнуть некоторое время в тюрьме и больше узнать о внутренней духовной жизни. И этот человек говорит, я попал туда, потому что я виноват был. Уже не за Иисуса Христа, а он осознал, говорит, а из-за непослушания Богу. Уже не за послушание. И он говорит, что чтобы я вот внутри, духовно, знаете, сейчас нас с вами не бросают за решетку. Но скажите, Бог может нас где-то ограничить в здоровье, чтобы мы все-таки подумали о духовных вещах с вами? Может так сделать? Все-таки может, знаете, когда мы с вами где-то... Это по великой милости Божьей Бог может нас просто положить на постель. Или где-то нездоровье проявляться в какой-то сфере. Просто по великой милости, чтобы к нам приблизиться, чтобы ты приблизился, чтобы ты пересмотрел свой внутренний мир, свое сердце, свое вообще хождение перед Богом, не внешнее, не вид вот этот вот, большого служения, красивого служения, столько людей каятся, все прекрасно, да, это все отлично, но твой внутренний мир, насколько он близок с Богом, насколько ты близок с Богом. И вот смотрите, что он пишет, да. Если ты, он дает наставление, если ты мой читатель, являешься служителем Божьим, то прими от меня кроткое наставление и, пожалуйста, наблюдай за собой, чтобы тебе не совершить ошибку, которую совершил я. Ибо некто ревнует о нас ревностью Божьей. Он наш возлюбленный. И если служение Богу для нас важнее, чем личное общение с Ним, то мы непременно попадем в ловушку. Если ты сгораешь в служении, то постой, остановись, отдохни. Светильник твой нуждается в постоянном пополнении елеем, иначе твой свет потухнет. Вспомни, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели, и потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. И потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Это Исаия 30, 15, 18. Он говорит, что этот человек, он говорит, что остановись, отдохни. Знаете, иногда мы вот так вот в такой суете, в такой вот, вот в таком напряжении, в такой, даже в служении, там, в работе. Вот мы просто вот идем, идем, вид у нас прекрасный, в церковь мы ходим, все нормально. Но этот человек говорит: остановись, отдохни. И он дает место Писания, говорит, где Исаия говорит: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. И я, знаете, начал размышлять вот над этим наставлением этого человека. Он говорит: в покое, отдохни. И вы знаете, сам Бог, Он, когда сотворил мир, Он за 6 дней его сотворил, да, и потом пребывал в покое, да. И вот покой его начался, с чего? Его начался покой с того, что он оборачивается назад на все, что он сотворил. И он говорит: хорошо весьма. Его покой, знаете, когда мы с вами вот научимся просто входить в покой Божий, входить и смотреть назад. А как, почему я сделал это сегодня? Почему я не удержался? Почему я вот сделал? И оценить свое вообще чисто, искренно перед Богом, не обманывая ни себя, тем более Бога ты не обманешь. Просто искренне посмотри и сделай оценку себе. Войди в покой, сделай оценку, почему это произошло. И сделай оценку, это хорошо или плохо? Иисус уходил в покой, помните, уходил в уединение. Нам нужен этот покой. Я хочу сейчас прочитать одно местописание, Лука 3, 1-3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Витурее и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Вавилонии, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Вот смотрите, кому был глаз Божий? Вот по-человеческому подумать, глаз Божий должен был прийти к тому, кто имеет авторитет среди людей. Вот или императору, да, этому кесарю, или Понтию Пилату, или даже вот тем религиозным лидерам Анне, Каиафе, чтобы люди услышали и начали действовать, да? Чтобы люди услышали глаз Божий и начали тот, кто имеет какой-то авторитет. Но глаз Божий был Иоанну. Никто его не знал до того, когда он вышел на служение. Никто его не знал. Он находился где? В пустыне. И вот мы с вами, как Иоанн, почему Иоанну пришло это? Потому что был, во-первых, он был избран. Правда же? От чрева матери он был избран. Мы с вами тоже избраны. И очень много говорится об избрании. Бог избрал израильский народ. Почему-то он избрал. Почему-то он избрал меня. Хотя очень-очень много людей лучше меня здесь, в этом мире. Очень много. Но он избрал меня. Почему он это сделал? Это до конца я не могу понять. И я думаю, это непонятно будет всем до конца, почему избрал меня или вас. И то, что он был в пустыне, только в тишине, там, где в пустыне нет ни родителей, нет родни, там, где нет работы, там, где нет никаких забот и хлопот, которые там тебе постоянные. В пустыне, вот там, говорит, начинает Бог. Мы иногда мы, знаете, мы плохо слышим Бога. Мы научились в молитве говорить. Мы в молитве говорим. Но мы не слышим, мы мало слушаем Бога. Как тот человек, помните, брат Юн говорит, мое зрение и мой духовный слух притупились. Мы перестаем слышать Бога. Мы много говорим Богу, очень много говорим. Но нам нужен покой такой и уединение, нам нужна пустыня такая, чтобы мы услышали Бога. Чтобы этот глаз Божий дал нам силу, как Иоанну, идти и проповедовать. И тогда его слову повиновались, пришли вся Иудея, за Иордания пришла. И у него сила была. Нам нужен вот этот отдых. Нам нужна пустыня. Мы должны уединяться с Богом один на один. Просто отключать мобильный, просто входить в этот покой и искать отношения, искать Слово Божие. И вот тогда придет сила закрыть рот. Тогда придет сила не завидовать. Тогда придет сила, когда Бог испытывает в терпении, довериться Ему. Ведь вера, она это доверие. Верой праведник жить будет. Доверием будет жить праведник. Довериться. В этих испытаниях придет сила просто довериться Богу. И когда мы получили от Бога, мы смотрим не только прямо сейчас мы получили утешение, но мы и наперед уже знаем, что нам делать. Бог скажет, что нам делать дальше. Осия во 2 главе, 14-15 стих. Он говорит об Израиле, как о согрешившем пред ним. И он говорит, вот, 14 стиха, «Посему вот я увлеку ее», то есть Израиля, «приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долины Ахор под преддверие надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Бог так ревнует, чтобы мы снова, знаете, обрели вот эту радость спасения, как помните вы в первый день, когда обрели эту радость спасения, как Бог наполнил этой радостью, как я веселился, как я просто, я восторгался Богом, я искал Его, постоянно искал Его. И это слово мне, друзья, я получил это слово себе, но я хочу просто поделиться с вами, что мы должны уединяться, чтобы обрести вот ту радость, то действие Божие в нашей жизни. Мы должны уединяться, мы должны жить Богом. Мы должны найти время для этого покоя, чтобы Бог мог произвести в нас что-то в нашем сердце, где-то обличить, где-то направить, где-то дать силу, где-то утешение. И этому подвергались даже, этому нужно было даже таким мужам, как апостол Павел. Как апостол Павел тоже ему нужно было уединяться. А Бог его увел в пустыню, в 9 главе, там описываются такие события, когда апостол Павел, помните, когда Бог ему встретился на дороге, да? И он пошел в Дамаск, и, ну, когда уже после 3 дня поста Бог его дал прозрение глазам, и он, помните, он шел и пошел спорить с иудеями о том, что Иисус Христос, тот, о котором написано, что он Мессия есть. И он, никто не покаялся от его слов. Он возбудил только что, возбудил ненависть такую, что они хотели убить. Только убийство возбудил в этих людях, желание убить его. И тогда, помните, его спустили, братья увидели такую серьезную проблему, они его спустили по веревке вниз, и он убежал с Дамаска, пошел в Иерусалим, там тоже начал спорить, написано, с эллинистами, состязался, а они покушались убить его. И братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Божьем. Вот, знаете, я помню себя, когда Бог так наполнил, Вот когда я покаялся, Бог так наполнил, я думал, ну все, я останавливаю своих друзей, я им, они уже просто сворачивали, они видели меня, просто уходили. Я так был наполнен, но никто не каялся. Я помню, пришел к своей маме, мама, говорю, вот смотри, место Писания, вот написано, что смотри, взгляните на птиц, они не сеют, не жнут. Знаете, и начал вот я говорить, она говорит, да, действительно, так. Я вот, все, я поймал, сейчас она, я ей вложу в это все. Она, да, сначала говорит, да, действительно, все правильно. А потом перешел почему-то наш разговор как в политику, она начала вспоминать там политического лидера одного. Я говорю, мама, ну что ты думаешь об этом всем, ну об этих всех вещах мирских, мама, вот надо думать о важном, о духовном, ну мама, все равно ж тебе умирать же. И она тут, ах ты, мать похоронил, ты уже мать. И знаете, это перелилось такое, что она как начала на меня кричать, я схватил Библию и убежал. И вот иногда мы, знаете, вот в таком порыве, вот нам нужно уединиться, нам надо найти вот где-то в служении даже, мы, знаете, где-то в работе, мы вот так стремимся. Мы... Остановись, подожди, отдохни, поговори с Богом, услышать Него Слово. Может, тебе нужно не так, как ты видишь, вот сейчас я вот так вот сделаю, вот так. А может, Бог скажет, нет, вот так тебе нужно сделать. Нам нужна пустыня. Нам нужно отдых, нам нужно уединение. И тогда мы будем иметь силу. И тогда у нас не будет вот этого, ты оставил первую любовь. Потому что мы тянемся к Богу. Мы хотим с Ним пообщаться. Ты кого любишь, ты хочешь общаться с этим человеком. И Бог видит эту любовь твою. Тогда мы не оступимся. Тогда враг не обманет нас. Тогда гордыня не подползет нашему горлу, она не сможет нам вцепиться в нее. Тогда мы просто будем не себя любивы, мы не будем искать для себя удовольствий, мы будем искать, чтобы Бог был, сделать угодное Богу. Нам нужен вот этот отдых. Я хотел бы, чтобы мы встали с вами, помолились.